Глава 13. В аэропорту Цюриха, расхаживая между цветочным прилавком и газетным киоском перед выходом из таможни, Мори сделал глубокий вдох, выкатив грудь колесом. Его переполняла радость жизни. Новое чувство оказалось таким безудержным, что он невольно заулыбался. И это была гордая улыбка. Он и прежде бывало приходил в восторг от самого себя, но ни разу с такой силой, как сейчас. Он видел, как приземлился самолет, так что до появления Уилли оставалось не более нескольких минут. Он не скрывал от себя, что волнуется. И по этой причине, помимо прочих, уговорил Кэти остаться дома, объяснив, что при ее эмоциональности будет лучше, если встреча с дядей произойдет без посторонних глаз. В любом случае, она все еще была на взводе, не успокоилась. Перед отъездом в аэропорт он заглянул в ее комнату и встревожился, увидев, что она стоит на коленях и кается. Он, конечно, уважал ее чувствительные переживания, но надеялся, что они скоро пройдут. И если он сам терзался некими угрызениями, то его поддерживала мысль, что наконец он встал на путь, который так долго искал. Принял важное решение, подарившее ему цель в жизни, и вскоре познает радость энергичной деятельности, восторг энтузиазма и душевный покой от сознания выполненного долга. Поднявшись чуть свет, он расправил плечи и приготовился к предстоящей задаче. Заказал по телефону новейшие медицинские труды, разослал запросы на тропическое оборудование, продумал, как урегулировать финансовые дела. Оглядываясь назад, он вспоминал прошлую жизнь. Ее пустота и ложь заставляли его испытывать стыд и скорбное презрение к самому себе. Зато перспективы полностью его оправдывали, наполняя радостным ожиданием духовного возрождения и вечной любви. Он резко остановился. Таможенная проверка подошла к концу. Пассажиры лайнера, вылетевшего из Луанды с посадкой в Лиссабоне, проходили гуськом через стеклянные двери. И в конце очереди шел высокий, сутулый, изнуренный человек, неся небольшую летную сумку на молнии. На нем была темная рубашка с открытым воротом, тонкий военный костюм цвета хаки и куртка с накладными карманами по моде военного времени. Он шел без шляпы. Его выгоревшие на солнце волосы были того же блеклого желтого цвета, что и лицо, морщинистое и осунувшееся. Но глаза, хотя и провалившиеся в орбитах, горели почти неестественным блеском и смотрели молодо. Поймав его взгляд через толпу, Мори сразу безошибочно понял, что перед ним Уилли. Они обменялись рукопожатием. Затем к облегчению Мори, ибо, несмотря на вновь обретенную веру в самого себя, на него вдруг нахлынула паника, Уилли улыбнулся. «Вы узнали меня?» – сказал он. «А я тоже вас узнал. Чудесно снова увидеть тебя. Кэти ждет дома. Как прошел полет? Вас кормили?» Мори почти захлебывался от возбуждения. Так много ему хотелось сказать, объяснить, и все на одном дыхании. От обеда Уилли отказался, но заметил, что с удовольствием выпил бы чашечку кофе. «А то здесь как-то холодно», — признался он. «Неудивительно», — подумал Мори. «Без пальто, без теплых вещей». Вслух же он произнес. «Мы отправимся сразу же, как вынесут багаж». «Вещи со мной», — Уилли показал на синюю сумку. «Здесь все, что мне нужно. Несколько рубашек и пачка цветных слайдов. Вы же знаете, я ненадолго». В кафе под рестораном им принесли две дымящиеся чашки. Пока Уилли потягивал кофе, Мори собрался с силами, хотя ему было нелегко. «Я хочу тебе все объяснить, Уилли, надеясь на твое прощение. Это длинная трагическая история, но, возможно, ты все-таки выслушаешь, ибо у нее, как я смею полагать, хороший финал. Видишь ли, когда я...» «Не надо», — сказал Уилли, устремив на собеседника усталый взгляд блестящих глаз. «Все давно прошло и забыто. Люди не должны судить друг друга. Я получил вашу телеграмму и письмо Кэти, поэтому больше ни слова». На море накатила огромная теплая волна благодарности, оставив его без слов. В полном молчании он сидел и смотрел, как Уилли, не выпуская горячую чашку из рук, пьет маленькими глотками. Если тело священника казалось иссохшим, то еще меньше плоти было на его руках. Пальцы, державшие чашку, были как у скелета. Мори также заметил у него сильный тик, периодически вынуждавший Уилли дергать головой в бок, выставляя на обозрение шрам, доходящий до гортани. «Вижу, вы заметили мою царапину?» Уилли перехватил его взгляд. «Один из моих стариков был в прошлом профессиональным метателем копья. Теперь он у меня главный помощник. Рана затянулась и, в общем, меня не беспокоит, хотя время от времени я теряю голос. Но оно того стоило». Священник говорил так естественно и беззаботно, что произвел еще больше впечатления на море, которое многое бы сейчас дал, чтобы рассказать о своем намерении, буквально обжигавшем его изнутри. Но нет, Кэти сама захотела объявить эту сенсацию, дополнив ее новостью об их женитьбе. Поэтому он, помня о своем самопожертвовании, сдержался, сказав лишь: «Если ты готов, мы можем немедленно отправиться в путь». В кабине универсала Мори включил обогрев на полную мощность, но не успели они отъехать подальше, как он заметил, что Уилли дрожит. Он хотел остановиться и предложить свое пальто, но хотя святой Франциск Ассизский и подал в свое время пример, в данном случае это было бы навязчиво с его стороны. Все же в душе его теплилось сочувствие к Уилли. Одетый чуть ли не в обноске, с сильным тиком и непонятным ознобом, Уилли выглядел странно, чрезвычайно странно, но было в нем что-то настоящее, подлинное, не оставлявшее сомнений в том, что он сильный духом человек. Мори уже начал отождествлять себя с ним и, развернувшись в полоборота, глядя на дорогу одним глазом, сказал: «Если бы я имел хотя бы приблизительное представление о твоих планах, то сумел бы лучше организовать твое пребывание здесь. 11-го меня ждут в Эдинбурге». «Погодите», – задумался Уилли. «Это через 3 дня. Мне нужно поставить перед комитетом несколько серьезных вопросов. А еще прочитать лекцию в Ашерхолле». «Кэти», – добавил он, – «следует поехать со мной. Она мне поможет и соберет инструменты». «Неужели обязательно ехать так скоро?» – разочарованно воскликнул Мори. «Я был уверен, что вы пробудете здесь подольше. Время поджимает. Мы и в Эдинбурге не задержимся, а почти сразу поедем в Лондон, читая лекции по пути. Я нужен в миссии, поэтому уже организовала возвращение в Квибу 21-го. Святые небеса, это раньше, чем мы ожидали, всего лишь через 2 недели, даже меньше. А мне так хотелось что-то сделать для тебя здесь». В глубине сознания у Мори уже зрела идея, как отметить свой отъезд из Шванзеи. Он хотел наделать много шума. Никаких тайных побегов, крадучись на цыпочках. Он гордо промарширует перед развернутыми знаменами. И теперь, в стрессовой ситуации, эта идея обрела определенность. Он устроит прощальный вечер, представит своим друзьям Уилли, объявит о своих планах, после чего Уилли выступит с соответствующей речью. Да, это лишь усилит сенсацию. «Так ты говоришь, что должен прочесть несколько лекций?» «Это так говорится, лекция», – улыбнулся Уилли. «А на самом деле я просто рассказываю о миссии главным образом, как все начиналось, демонстрируя цветные слайды. Делаю это только для того, чтобы собрать немного денег». «В таком случае», – тепло подхватил Мори, – «почему бы тебе не собрать их здесь? Прочти лекцию завтра в моем доме. Могу обещать тебе существенную отдачу». «Я не возражаю», – сказал Уилли, задумавшись на секунду. «Оратор из меня никакой, по крайней мере, я постараюсь быть кратким». «Хорошо, значит, решено». Они миновали Лахин. Оставался последний перегон, но ослепительный горный вид, представший их взором, не вызвал никаких комментариев у священника. Зато Мори с каждой секундой все больше убеждался, что его спутник, забившись в угол, страдает от нового приступа озноба, несмотря на то, что в салоне было чрезмерно тепло. Бросив на мгновение следить за дорогой, Мори повернулся и перехватил виноватый взгляд чересчур блестящих глаз. «Не обращайте на меня внимания», — сказал Уилли. «Я еще в самолете почувствовал, что он накатывает. Всего лишь небольшой приступ лихорадки». Скосив глаза на дорогу, Мори протянул руку и нащупал костлявые пальцы Уилли. Они были сухие и горячие. «Святые небеса, да у тебя температура. Как приедем, сразу ляжешь в постель». Воспользовавшись передышкой в приступе, Уилли улыбнулся. «Если бы я ложился каждый раз, когда у меня поднимается температура, то я вообще бы не вылезал из постели». «Что у тебя?» – спросил Мори, помолчав немного. «Малярия?» «Может быть и малярия, но у меня внутри засело столько всякой заразы. Амебы, коки, трепаносомы и другие, что ничего не известно». «Неужели действительно трепаносомы?» «Ну да. Так что у меня была сонная болезнь. Вот тогда я по-настоящему отоспался». «Остановимся в аптеке, купим тебе хотя бы хинина». «Спасибо, Дэвид, вы добрый друг. Однако я так долго сидел на хининовой диете, что он перестал действовать. Я иногда принимаю акрихин и полудрин, хотя на самом деле лучше оставить эту заразу в покое, она сама разберется между собой. Если ничего не принимать, различные штаммы начинают противоборство и отправляют друг другу нокаут». «Боже правый», – подумал Мори, хмуро глядя на дорогу. «Да этот человек герой или святой? Если нет, то значит он немного не в себе». К тому времени они добрались до Шванзея и, повернув у озера на холм, на извилистую аллею из акаций Мори подкатил к своему дому. С крыльца быстро сбежала Кэти. Она больше часа ждала, не послышится ли шум мотора. Глядя навстречу дяде и племяннице, Мори почувствовал укол ревности. Столько любви было в этих двух родных людях. Но он повел себя как мужчина. Тут же отмел недостойное чувство. Кэти, как он хорошо знал, принадлежала только ему. Он многозначительно ей улыбнулся. «Покажи Уилли его комнату, дорогая. Уверен, вам многое нужно сказать друг другу». Умывшись и восстановив силы рюмкой сухого хереса Амантильяда, он отправился в библиотеку, чтобы подождать Кэти. Она не спешила спускаться. И хотя он занял себя составлением списка людей, которых намеревался пригласить на лекцию, Артур обзвонит их позже, но все равно начал беспокоиться, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Кэти с разгоряченными щеками и полетела к нему в объятия, как голубка, вернувшаяся домой. «Я все объяснила. Дядя Уилли сейчас спустится поговорить с тобой, поэтому я не останусь. Думаю, все в порядке. Уверена, ты ему нравишься. И знаешь, дорогой Дэвид, я снова счастлива». Когда она ушла, он принялся ждать с легким опасением, сознавая, что ему, наверное, придется ответить на многие вопросы. Но когда пришел Уилли, его лицо, излучавшее терпение и доброту, вовсе не было грозным. Сутулый, с безвольно повисшими руками, худой, с тонкой и сухой, как пергамент, кожей, под которой перекатывались кости, он посмотрел на море из-под лобья, яркими блестящими глазами, в которых сквозило смущение из-за обострившегося тика. «Кэти мне рассказала», – произнес он. «Мне порадоваться бы за нас всех. Вы нужны мне». Но он смешался. «Вы на самом деле хотите поехать? Думаю, вам следует хорошенько подумать, прежде чем на что-то решиться». Мори, надеявшийся на теплую реакцию, возможно, даже на поздравление, уставился на Уилли в разочаровании и растерянности. «Я все обдумал, и я действительно хочу поехать». «Конечно», – он потупился, – «у тебя есть весомая причина не доверять мне?» «Нет-нет, дело не в этом, Дэвид. Просто я чувствую, что вы сильно привязаны к своему образу жизни. Возможно, эта жизнь позовет вас обратно, несмотря на все ваши старания, и вам не удастся окончательно порвать с ней». «Ты неверно обо мне судишь», – запротестовал Мори, искренне негодуя. «Моя жизнь, моя прежняя жизнь стала для меня отвратительной. Уже давно, еще до того, как я увидел Кэти, я чувствовал, какой пустой и банальной она была. Бесполезное существование. Теперь я знаю, что совсем не обязательно быть рабом прошлого. Я могу делать то, что хочу. Я намерен построить новую, счастливую жизнь». «Счастливая жизнь», — повторил Уилли, словно задумавшись над его словами. «Когда вы говорите это, вы не думаете только о себе. Такая жизнь не вяжется с нашей работой. Счастье нельзя считать самоцелью. Его обретают только при полном отсутствии заботы о самом себе. Если вы поедете с нами, от вас потребуется выполнять многое из того, что нельзя назвать приятным или радостным. Я осознаю это, — сказал Мори обиженно, однако не без достоинства. Но рядом со мной будет Кэти, да и ты поможешь. Я уверен, что сумею заслужить доверие. По крайней мере, попытаюсь. Наступила тишина, во время которой Уилли внимательно всматривался в море. Взгляд священника был простодушен, но в его глубине скрывался какой-то вопрос. Наконец он улыбнулся и протянул руку. «Я верю вам», — сказал он с неожиданной веселостью. «Если вам все удастся, поверьте, награда превысит все ваши ожидания. Я твердо уверен, Дэвид, что тот, кому дарованы таланты вроде ваших, должен посвятить их служению другим людям. И тогда он достигнет высшей цели человеческого существования. В противном случае его поглотят несчастье, и рано или поздно настигнет ужасная кара. Поэтому я радуюсь не столько за себя, сколько за вас, что вы приняли такое решение. Значит, все улажено. И теперь я могу сказать вам, как много значит для меня ваша помощь. Вы и Кэти, брач и медсестра, команда из мужа и жены. Да это дар от самого Господа».